Глава 20. Радио «Свобода». Радио «Свобода слова». За сутки до этого. «Емельян Сергеевич, у вас на второй линии звонок из института», сообщила по телефону секретарша Светочка. Теперь он чаще называл себя Трубачом, чтобы привыкнуть к этой кличке. Все же в преступных кругах его настоящее имя знали единицы, и то те, кому он более-менее доверял. Для прикрытия он с Трубецким выкупил часть радиохолдинга, одного из должников графа, и Трубача посадили на это место. Теперь у него было неплохое прикрытие на должности директора радио. По сути, Емельян Сергеевич за это время познакомился с нужными людьми, оброс приличными связями, и все только для того, чтобы начать воплощать долгий и очень сложный план по устранению Кузнецова. Правда, радио не имело к этому никакого отношения. Тут все было чисто и прозрачно. Хотя на днях к нему обращались какие-то подозрительные люди с просьбами рассказать в эфире про Кузнецова то, что они предоставят. Но без доказательств Емельян Сергеевич был вынужден им отказать. Он достаточно давно варился в этой сфере и понимал, что они хотят сделать. Но также он видел последствия. Новости о графе Кузнецове, которые хотели ему всунуть, были не шокирующими, но довольно неприятными. Таким обычно занимается желтая пресса. Они бы его не убили, но этот пацан точно начал бы копать и в первую очередь навестил бы радио. И кто знает, что бы он смог нарыть? Трубач понимал, что парень не такой простой. Теперь он целый граф со своими достаточно сильными связями. Да и после победы на универсиаде в его силе можно не сомневаться. «Емельян Сергеевич», — еще раз произнесла в трубку секретарша. Он потряс головой, отгоняя разыгравшуюся фантазию. «Соедини!» Два долгих гудка и легкий щелчок. «Емельян Сергеевич, здравствуйте!» — послышался с той стороны грубый мужской голос. «С вами говорит звездочет Алевтин Генрихович, замдиректора КИИМ». «Очень приятно познакомиться», — без доли вранья ответил трубач. Кажется, в его влиятельной коллекции знакомых прибавление. «Не буду ходить вокруг да около. У меня не так много времени, поэтому скажу, как есть. Мы бы хотели, чтобы наш ученик выступил у вас на радио в качестве победителя универсиады и заодно сделал бы институту небольшой пиар». «Победитель универсиады». На секунду Емельян Сергеевич задумался, а потом до него дошло. По спине прошлась легкая дрожь. «Вы имеете в виду графа Михаила Кузнецова?» — оторопело спросил он. «Да. Надеюсь, это не проблема?» В голове трубача начали крутиться разные неприятные мысли. Еще не так давно он в ужасе бежал из столицы, когда услышал, что по его душу едет Есенин. Теперь же этот Кузнецов, который в данный момент находится с ним на одном задании. «Надо отказаться». Вот какая мысль всплыла в его голове. Все же слишком близко веяние Есенина. «Понимаете, Алевтин Генрихович, в свете последних новостей, которые витают вокруг вашего студента, радио не хотело бы портить репутацию». «Простите, что вы сказали?» Голос стал на несколько ноток грубее и строже. «Надеюсь, это шутка?» «Мы бы не хотели включать в эфирное время Кузнецова», собравшись так же серьезно, сказал трубач. Разумеется, он знал, кто такой граф Звездочет. Ветеран и герой последней войны. Ну и, конечно, было понятно, какое воздействие на весь город оказывает институт. Такой мощный объект влияния нельзя игнорировать. И уж точно это не будет делать какая-то радиостанция. «Чтобы вы понимали, я спросил у вас чисто из вежливости. У нас есть распоряжение всех городских служб, а также постановление канцелярии и заверенное письмо князя Горького с подписью царя Петра», — холодным тоном сказал звездочет. «То, что я вам позвонил и обратился с просьбой формальности предупреждения. Наш представитель института будет завтра в 12 пополудни. Так что подготовьте все необходимое. Прошлый директор станции всегда шел нам навстречу, и мы платили ему тем же. С вами мы, кажется, не сработаемся. Что ж...» «Но у нас полдень новостной эфир, готовы...» «Емельян Сергеевич, Завтра в 12 граф Кузнецов приедет к вам на радио. Вы лично встретите его и будете вежливыми». «Хорошо. Всего вам доброго», — произнес звездочет и положил трубку. После этого разговора трубач еще несколько минут сидел, уставившись в одну точку, и слушал тихие гудки. Затем медленно встал, походил по комнате, что-то прикидывая у себя в голове, достал мобильный и набрал подельника. «Паша, Трубецкой просил нас разобраться с Кузнецовым». «Ну, допустим», — вздохнул он. «Завтра он сам ко мне придет на радио». «И зачем?» «Откуда я знаю? Позвонили с Кейма, сказали, для пиар-института». «Хочешь его завтра убить?» «Ну, а как же план?» «Идиот! Конечно, я завтра его не убью!» — воскликнул Емельян и убавил громкость. «Мне надо знать, нигде ли мы не оставили следы?» «Не должны». «Ладно, я просто перенервничал». «А чего звонил?» «Все, пока». Емельян отключился и походил еще немного по комнате. Он понимал, что паника до добра не доведет, и на эмоциях можно сделать такое, о чем потом придется сильно пожалеть. Сделав еще пару кругов по кабинету, он подошел к зеркалу на стене и улыбнулся. «Добрый день, Михаил!» «Добрый!» — он улыбнулся еще шире. «День! Я Емельян Сергеевич! Меня зовут Емельян Сергеевич! Проходите, пожалуйста!» Радио «Свобода слова». На радио я еще не бывал, но сомневаюсь, что оно сильно отличается от радиостанции в моем мире. Лора уже составила мне неплохую речь, которую я, конечно же, зачитаю. «Это будет интервью или передача?» — уточнил я, встретившего меня директора радио Емельяна Сергеевича. «Небольшой блок в программе новостей, так что много времени мы у вас не займем», — улыбаясь во все 32 зуба, сказал мужчина. «Прошу за мной». Мы поднялись на второй этаж, где была студия. Внутри сидели два ведущих и вели беседы о каких-то поставках из Европы новых брендовых шмоток в Ригу. Там сейчас начинается неделя распродаж, что довольно хорошо сказалось на экономике. Дальше я не слушал. Мы прошли в отдельную комнату отдыха. Ничего сверхъестественного. Диван, столик с фруктами и дверь, которая вела прямо в студию. «До начала 10 минут», — чересчур любезно сообщил директор. «Позвольте заметить, для нас честь принимать такого почетного гостя, как вы, ваше сиятельство». «Благодарю», — кивнул я и погрузился в свои мысли. «Я вам сообщу», — напоследок сказал Емельян Сергеевич и удалился. Лора тут же появилась передо мной на своем кресле. «Ого! И давно золотой в моде?» — удивился я, оглядывая новый прикид помощницы. Он был весь усеян золоченными вставками. Но, должен признать, выглядело потрясающе. «Да вот с самого утра», — махнула Лора. «На всякий случай напомню, после этого мы едем в институт. Дункан сказала, что будет ждать там». «Это же явно не все дела». «Явно», — вздохнула Лора. «Мы понимали, что надо бы заскочить в институт, познакомить друзей с Дункан и что-то сделать с экзоскелетами, которые до сих пор валяются в кузове машины. Хотя был у меня один план». Мои размышления нарушил звонок с Москвы. «Настенька, сколько лет, сколько зим!» — непроизвольно улыбнулся я. «Миша!» — в голосе сквозило недовольство, отчего я слегка занервничал. «Скажи на милость, почему мне утром звонят какие-то люди, говорят, что ты их сегодня ночью избил и обещал дать работу?» «А, ну, они разве тебе не рассказали?» «Про то, что ты разнес какое-то офисное здание, рассказали». «Ну и? Не веришь?» В ответ я услышал только нервные смешки. «Если бы это был кто-то другой, то не поверила. А так... И вообще, почему ты не позвонил, как приехал?» Возмутилась она. «Так... Ой, все. И что мне делать с этими охранниками?» Я обрисовал картину более подробно и рассказал, что эти ребята очень ответственные. Так что, может, для них найдется место в нашем новом родовом поместье. На что получил многозначительное «я подумаю». «Ты отличный заместитель. Я очень рад, что у меня такая ответственная работница, как ты, Наденька». Хотя я и пытался ее умаслить, но все же говорил искренне. Мне и правда очень повезло с такой помощницей. «Не знаю». И тут же услышал глубокий вздох. «Ладно, я найду им работу». «Ах, да», — — вспомнил я. «Я обещал им соцпакет». «У нас его нет». На секунду она замешкалась. «Ах ты...» «Ой, прости, надо идти». В комнату зашел Емельян Сергеевич. «Я знаю, ты что-нибудь придумаешь. Передавай всем привет. Пока». Все это время директор радио стоял тихо в уголку и ждал. «Господин Кузнецов, проходите в студию и занимайте свободный стул». Он тихо открыл дверь, где двое ведущих уже обсуждали какие-то столичные новости. «Только тихо, чтобы шум не попал в эфир». «Что ж, тихо я могу». Пока на меня надевали наушники, ведущие начали подводку. «А теперь мы плавно переносимся к другим, не менее интересным новостям, но уже в Широково. Совсем недавно закончилась Всероссийская универсиада. В этом году было куча интересного. Многие старички, в том числе и победитель прошлой универсиады, даже не прошел финал. Но зато сколько новых звезд мы получили!» — говорил ведущий. Он поздоровался со мной кивком и показал на бейджик на груди. «Ага, его зовут Николя». Второй также кивнул. Его звали Август. «Согласен», — тут же вклинился в эфир Август. «И не стоит забывать о неожиданном прорыве, который нарушил ход универсиады. Но хочу отметить высочайший профессионализм всех магов-истребителей, которые обучаются в институте. Они отреагировали молниеносно и приняли на себя весь удар прорыва, защищая мирных жителей нашего прославленного города Широкова». «Согласен. И сегодня у нас в гостях победитель универсиады», — продолжил Николя. «Этот молодой человек уже успел приобрести себе имя. Довольно неоднозначное, но в одном мы не смеем усомниться. Его силы позволили выиграть универсиаду. Он был признан всеми членами жюри. А также многие князья отмечали его боевые навыки и мастерство. Итак, не будем долго тянуть. Просим любить и жаловать граф Михаил Кузнецов. Здравствуйте». Небольшая перебивка со вставкой аплодисментов на фоне, и я пододвинулся к микрофону. «Добрый день, Николя. Август». Как можно вежливее начал я. «Благодарю за столь хвалебные слова. Мне очень приятно. А также хочу поблагодарить свой институт, который отправил меня к вам». «Да, нам тоже очень приятно. Итак, расскажите вкратце, каково это учиться в таком, не побоюсь этого слова, смертельно опасном институте и занимать в нем на данный момент одну из лидирующих позиций?» «Если вкратце...» Растянул я фразу и взял воздуха побольше. «То учеба довольно интересная, и стоять на вершине достаточно необычно. Не могу сказать, что это легко. Разумеется, все мы знаем, что удержаться гораздо труднее, чем взобраться. Но я все же попробую». «Имеете в виду, сложно в плане физического и магического истощения? Или большой объем знаний? Или соперничество?» — спросил Август. «Хм, могу сказать, что для меня самое тяжелое», — улыбнулся я. «Это возможность найти время выспаться». «О, необычно!» — удивленно воскликнул Николя. «Скажите, Михаил, вы стали частым гостем разного рода газет и журналов. Как вам такая слава? Не боитесь, что теперь ваша жизнь у всех на виду?» «А, вы имеете в виду про те вбросы?» — хихикнул я. «Что ж, судя по всему, тот, кто решил напакостить, довольно труслив, раз сделал это тогда, когда меня не было в стране. Удобно очернять человека, если он не может ответить. Но теперь вы в эфире, и у вас есть возможность». «Возможность в чем? Оправдаться?» — удивился я. «Николя, Август, вы, как настоящие профессионалы своего дела, наверняка видели эти статьи и репортажи». Они утвердительно кивнули. «Скажите, с точки зрения журналистики, это можно считать компроматами?» «Но...» — замешкался Николя, но Август был посмелее. «Конечно нет. Никаких прямых доказательств никто не предоставил, только предположения». «Именно», — щелкнул я пальцами. «Так что тому, кто это все сделал, я хочу передать следующее. Старайся лучше, пока пахнет слабостью. И да, у меня, в отличие от моего недоброжелателя, есть записи разговоров тех, кто следил за мной этой ночью, а также записи скрытых камер, которые я обнаружил у себя в одном из особняков». «Хотите сказать, что за вами идет слежка?» — серьезно спросил Николя. «И вы можете предоставить неопровержимые доказательства?» «Разумеется». «И они говорят о том, что все последние новости, которые вы слышали, это обычная фальсификация. Доказательство — запись моего питомца, который официально признан сертифицированным объектом получения информации. Это значит, что его аудиозаписи могут служить доказательствами в суде после проверки на подлинность». «Что ж», — переглянулись ведущие, почуявшие очередной скандал, на котором можно поднять рейтинги. «И у вас есть подозрения, кто это делает?» «Подозрения есть, но я пока не готов их озвучивать, дабы не быть таким же невеждой, как мой тайный поклонник». «И вы можете включить нам небольшой кусок?» Николя даже сложил ладони вместе. «Легко!» Я щелкнул пальцами, и деталька болванчика подлетела к микрофону. Включилась запись из офиса, которую я разнес несколько часов назад. Это был один из самых бойких работников, пытающийся доказать, что у них тут секретные дела. Но в итоге, под гнетом моей разрушительной силы в виде болванчика, он рассказал, как весь отдел занимался слежкой и прослушкой моего особняка, а также о том, что у них есть свой человек и на КПП, и в издательстве нескольких газет. Он же и предупредил о моем появлении в городе. Все воспроизводить я не стал и выключил на самом интересном. А также я бы хотел добавить, что в моем распоряжении есть вся информация из их офиса, вплоть до номеров телефонов. «Что ж, Михаил, наше время подходит к концу, но нам так не хочется вас отпускать», — искренне сказал Август. Он понимал, что это очередная сенсация или скандал, а может и то, и то. «Но время не резиновое, к сожалению, но мы даем вам последнее слово». «Благодарю», — кивнул я. «Завтра я снова уезжаю из страны по делам. И так как у меня есть все номера телефонов, мне не составит труда отследить их, и тогда, когда я приеду, то лично приду к каждому, просто поболтать». «Ох, звучит оптимистично», — улыбнулся Николя. «А то! Спасибо большое за эфир, господа». «Скажу честно, мне понравилось». «И мы вас благодарим, Михаил, за столь интересную беседу», — кивнул Август. Оба ведущих пожали мне руки, и я покинул студию. У дверей стоял сияющий Емельян Сергеевич. Он поблагодарил меня за выступление, пожал руку и проводил до выхода. У стойки информации он даже подарил мне мерч-радио, кружку и вымпел на стену. «Какой интересный человек», — скептически заметила Лора. «До интервью он сильно боялся, а после... Я бы это назвала, что у него как будто камень с души упал. Ну или он сильно хотел в туалет?» «Вроде не вонял». Пожав плечами, я вышел на улицу. План был прост. Психология моего соперника основана на том, что он умнил себя злым гением. Мориарти, который ловко играет с жизнью человека. Но самый простой способ вывести его из себя и заставить допустить ошибку — это усомниться в его действиях. Пусть думает, что не сильно-то он и продумал свой план. Мол, его противник настолько умен, что мне не надо даже напрягаться, и я могу позволить себе поехать дальше по своим делам, а наше сражение оставить как что-то незначительное и второсортное. «Ну-с, теперь и в институт можно заглянуть», — потянувшись, сказал я. Погодка была солнечной, так что можно было немного пройтись. Вот только мои планы опять нарушили. Телефон в кармане издал звук. СМС. От Маши. «Валера в тюрьме. Еду домой. Кицуня обкакал мне всю одежду». «Блин!» Зря я поверил этому взбалмошному королю и отпустил его с Машей. Пусть этот тип сам разбирается со своими проблемами, но он уже не голубь. А вот Кицуня меня удивил. «Лора!» — простонал я. «Может, еще не поздно стать отшельником и убежать в дикую зону?» «Поздно, Миша, поздно!»